по всем направлениям, белая, слепящая, обезвоженная и совершенно безликая. Только мутное марево горной гряды призрачно вырисовывалось на горизонте, и еще изредка попадались сухие пучки без травы, что приносит и сладкие сны, и кошмары, и смерть. Редкий надгробный камень служил указателем на пути. Узенькая тропа, пробивающая толстую корку солончаков. Вот все, что осталось от старой столбовой дороги, где когда-то ходили фургончики и повозки. С тех пор мир сдвинулся с места. Мир опустел. На стрелка накатило мимолетное головокружение, когда все внутри вдруг обрывается, и мир кажется эфемерным, почти прозрачным. Оно быстро прошло, и, как и мир, по чьей тверди сейчас шел стрелок, он тоже сдвинулся с места. Стрелок шел спокойно, не торопясь, но и не тратя времени даром. Вокруг его пояса обвивался бурдюк с водой. Бурдюк был почти полный и напоминал туго набитую колбасу. Стрелок много лет практиковался в кефе и достиг, может быть, 5-го уровня. Будь он праведником из Мэнни, он бы вообще не испытывал жажды. Он бы тогда наблюдал за тем, как его тело теряет воду бесстрастно и невозмутимо, и увлажнял бы расщелины этого тела и темные глубины его пустот лишь тогда, когда разум подсказывал бы ему, что это действительно необходимо. Но он не был Мэнни и не поклонялся человеку Иисусу, и уж никак не считал себя праведником. Иными словами, он был самым обыкновенным странником и ничего не знал наверняка, кроме того, что ему уже хочется пить. Хотя не так сильно, чтобы пить прямо сейчас. В каком-то смысле это ему даже нравилось. Так было положено в этом краю, краю жажды. А всю свою долгую жизнь стрелок только и делал, что приспосабливался к обстоятельствам. И он это умел. Под бурдюком прятались револьверы. Его револьверы, что как влитые, ложились в руку. Они перешли к нему от отца, который был ниже ростом и не таким крупным. Их пришлось утяжелить металлическими пластинами. Пара ремней, перекрещиваясь, опоясывала его бедра. Две кобуры были промаслены так, что не растрескивались даже от жара этого беспощадного солнца. Желтые, тщательно отполированные рукояти его револьверов были сделаны из лучшей сандаловой древесины. Прикрепленные к поясу крепкой веревкой из сыромятной кожи, кобуры покачивались при ходьбе, тяжело ударяя по бедрам. В этих местах синяя краска на джинсах стерлась, а ткань истончилась, и получились две светлые дуги, почти похожие на две улыбки. Медные гильзы патронов у него в патронташе вспыхивали и мерцали на солнце, отражая лучи, как гелиограф. Теперь патронов осталось значительно меньше, чем было. Кожа кобур едва уловимо потрескивала. Его рубаха бесцветна, как дождь или пыль. Ворот распахнут, сыромятный шнурок свободно болтается в пробитых вручную дырках. Его шляпа давно потерялась, как и рог, тот, в который трубят, который был у него когда-то. Он потерялся давным-давно, этот рог. Выпал из руки умирающего товарища, и стрелку не хватало теперь их обоих. Он остановился у пологой дюны, хотя песка в этой пустыне не было. Один твердый сланец и пронзительный ветер, что всегда пробуждался с наступлением темноты, поднимал только клубы несносной пыли, едкой, как чистящий порошок. И оглядел растоптанные угольки маленького костерка с подветренной стороны. С той стороны, откуда солнце уходит раньше. Вот такие мелочи, знаки, подобные этому, лишний раз подтверждающие предполагаемую человеческую сущность человека в черном, всегда доставляли ему несказанное удовольствие. Губы стрелка растянулись в подобие улыбки, на изъеденных жаром пустыни останках лица. Улыбка вышла болезненной, страшной. Он присел на корточки. Человек в черном жег без траву. А как же иначе? Без трава здесь единственное, что горит. Горит очень медленно, блеклым масляным пламенем. Люди с приграничных земель говорили ему, что бесы живут даже в ее огне. Они, люди с границы, жгли без траву, но не смотрели на пламя. Они говорили, что если смотреть на пламя, бесы тебя околдуют и утащат к себе. А потом какой-нибудь другой идиот, который тоже засмотрится на огонь, увидит там тебя. Сожженная трава – еще один символ в уже знакомом идеографическом узоре, рассыпалась серой бессмыслицей, подшарящей по кострищу рукой стрелка. Среди пепла не было ничего, лишь обгорелый кусочек сала. Стрелок задумчиво его съел. Так было всегда. Уже 2 месяца он преследует человека в черном в этой пустыне, в нескончаемом однообразном чистилище пустоты, и до сих пор не нашел ничего. Только эти гигиенически стерильные идеограммы пепла костров. Ни разу ему не попалось какой-нибудь банки, бутылки или же бурдюка. Сам стрелок выкинул по дороге 4 штуки, просто выбросил, как змея сбрасывает отмерзшую кожу. Испражнений он тоже не видел. Наверное, человек в черном их зарывал. А может быть, эти кострища — одна большая записка высоким слогом? По букве за раз. Кто его знает, что там написано?